Докторский час. Добрый день, уважаемые слушатели. Все, кто сейчас находится возле или как-нибудь рядом с радио ВК. Олег Тихомиров, я вас приветствую. Я представляю вам нашего гостя сегодняшнего. Это Дмитрий Владимиров, главный врач клиники Life, кандидат медицинских наук, врач-хирург-онколог высшей категории, член Красноярского краевого общества хирургов. Приветствую вас, Дмитрий. Добрый день. Тема, я даже сейчас не буду ее, наверное, определять, поскольку вот тут целый ряд тем, и они так или иначе связаны с работой клиники. Поэтому, я думаю, лучше всего начать разговор с того, чем клиника занимается. Что это вообще такое, какие там направления? В свое время Центр семейной медицины, клиника iLife, она организовывалась как небольшой кабинет, который занимался только одной узкоспециализированной помощью. Это диагностика и удаление кожных различных образований, онкодерматология. Когда это было актуально, это было в 2008 году. Затем постепенно появилась потребность в расширении услуг. И на сегодняшний день мы выросли до многопрофильного центра, который занимается амбулаторной помощью населения, поликлинической, и представлен различными направлениями амбулаторной, повторюсь, помощи. Это и хирургия, и терапия, гинекология, ряд узких специальности, такие как неврология, колопроктология, также лабораторная служба, выдача больничной. Ну, в общем, все то, что есть в поликлинике у нас в обычной, но только с некоторыми коррективами, скажем так, для людей. Мы это делали для того, чтобы было комфортно тем людям, которые не хотят, ну, в силу определенных обстоятельств, у каждого своих, посещать обычные бесплатные поликлиники. Чтобы человек мог прийти к нам в любое время, удобное ему, и получить максимально комфортную, максимально квалифицированную помощь в рамках небольшого, скажем так, чека. То есть в условиях нынешнего кризиса это, как оказалось, актуально. Хотя, когда все это планировалось, как клиника эконом-класса, то есть мы позиционируем себя не VIP-класс, а именно эконом-класс, на повседневные нужды людей, горожан, которые могут прийти и совсем за небольшие деньги получить все то, что они не смогут получить в бесплатной поликлинике. Из-за очередей, из-за не всегда высокой квалификации или сложностей с узкими специалистами, которые, ну, не всегда доступны, скажем так. Какое-то определенное направление существует, которое является как бы вот таким знаковым для клиники? Да, мы, в общем-то, единственные на сегодняшний день уже в течение последних 8 лет в Красноярском крае занимаемся комплексной коррекцией избыточного веса, которая включает в себя балансирование желудков. Это гастрохирургия, так называемая бариатрическая хирургия. Мы единственные занимаемся этим в регионе. Порядка 250 пациентов прошло через эту услугу. И, в общем-то, и все довольны. Слава Богу. Скажите, а вот я знаю, что есть такой радиоволновый метод лечения, и, в общем, как бы он практикуется у вас. Совершенно верно. Мы активно используем радиоволновую хирургию, которая на сегодняшний день является золотым стандартом в плане лечения и удаления различных кожных образований, лечения такой патологии, как вросший ноготь, ну, которая на сегодняшний день, в общем-то, в виде эпидемии уже означилась. Активно, успешно в течение вот 8 лет последних мы это применяем, и порядка 35 тысяч пациентов, то есть по нашей базе, уже получило эту процедуру и, в общем-то… А что там за процедура? В чем ее смысл и почему она лучше там, чем другие, скажем? Значит, смотрите, вот на конкретном примере. У всех у нас не абсолютно белая кожа, как белый лист бумаги, а есть какие-то пигментные образования, то, что мы называем родинками. Но родинки – это только звучит безобидно. На самом деле это пигмент, содержащее образование, которое может быть как доброкачественным, так и, к сожалению, злокачественным. Злокачественное – это, понятно, рак. В последнее время, несмотря на широкое развитие технических возможностей, открытие онкологического диспансера у нас, и так далее, отмечается неуклонный рост количества заболеваний злокачественными образованиями кожи, именно меланомы. базалиомы, рака кожи. Так вот, в нашей клинике давно уже с успехом применяется метод контактной иммерсионной дерматоскопии, который во всем мире является золотым стандартом диагностики, скрининговой, потоковой диагностики образования у людей. К сожалению, в нашем онкоцентре этот метод до сих пор так и не внедрен. Угу. И чтобы пациенту прийти и исследовать свое образование пигментное, которое может быть как опасным, так и безопасным, ему нужно как минимум прийти в свою участковую поликлинику, взять направление, его запишут, получить талон, отстоять очередь, прийти, для того, чтобы его просто глазом визуально осмотрели и сказали, ну, наверное, это доброкачественный, наступай. Угу. У нас эта цепь, она, во-первых, максимально уменьшена. Пациент может просто сразу же прийти записаться, позвонить, прийти, провести сразу же диагностику этого образования. И если понадобится, то сразу же провести радиоволновое удаление однократно, без следов, с хорошим косметическим результатом и возможностью проведения сразу же гистологического исследования удаленного образования. Дмитрий, вы меня извините за мое, может быть, такое любопытство подробное. Я не знаю, я не специалист, но тем не менее мне любопытно, как это работает. То есть, что это такое? Как, что это за лучи такие? А, это, да, это волшебные лучи с частотой 4 МГц, которые, проходя через ткань, через вольфрамовую петлю, они возникает так называемый эффект кавитации, то есть, насколько глубоко мы в физику должны сейчас углубиться. И под действием вот этого внутриклеточного вскипания жидкости кавитационного эффекта происходит испарение данного образования. То есть, условно говоря, вот эта родинка, либо удаляемое образование, оно испаряется без следа, не вызывая ожога подлежащих и рядом расположенных тканей. При этом пациент что-то чувствует вообще? Пациент ничего не чувствует, это абсолютно безболезненный и бескровный метод. Поэтому до сих пор, на сегодняшний день, это является золотым стандартом в клиниках Европы, Америки, ну, во всех прогрессивных направлениях. Докторский час. Мы продолжаем программу «Докторский час» с участием Дмитрия Владимирова, главного врача клиники «Элайф», кандидата медицинских наук, врача-хирурга-онколога высшей категории, члена Красноярского краевого общества хирургов. Вот говорим о радиоволновом методе лечения. Я, ну, может, просто, к счастью, действительно никогда с этим не сталкивался, и мне очень интересно, что есть такая вещь, и просто замечательно. Не дай бог, конечно, но, во всяком случае, есть куда обратиться, будем теперь знать. А вообще вот эти вот новообразования, мы там немножко их упомянули, а какие именно, допустим, вот с радиоволновым методом работают, точнее, радиоволновой метод с ними работает, а какие, может быть, уже и не работают? Ну, определить показания к удалению может только онколог на первичном осмотре после проведения диагностики, повторюсь же, опять дерматоскопической, и затем, возможно, удаление радиоволновым способом, в общем-то, всех кожных образований, которым есть показания к удалению. То есть сугубо индивидуально онколог выставляет показания к удалению образования, которые, ну, знает онколог. Это травмированная, поврежденная родинка, это резко увеличивающая в размерах за короткий период времени, это контактно кровоточащее образование. То есть те признаки условного повреждения либо условного озлокачествления образования, которые являются показанием к удалению образования. После обязательного исследования дерматоскопически и затем после удаления образование проверяется гистологически. А как долго вот такая процедура? Это вот мгновенно или там целый ряд сеансов? Как это делается? Это выполняется однократно. Процедура занимает несколько минут, от 2 до 5 минут, не более того. Требуется однократного визита. Ну, я предполагаю, что оно востребовано. Да, это востребовано, это актуально, тем более в свете последнего времени, к сожалению, у нас уменьшается количество смотровых кабинетов, у нас закрываются и сокращаются ставки онкологов в районных больницах. И, как следствие, пациенты с такими образованиями, их не становится меньше, их становится больше, и, к сожалению, становится больше запущенных различных образований, которые длительно травмированы. Также в помощь, скажем так, условно, в кавычках, росту этих образований, большое количество солярия, возможности отдыхать в жарких странах, нам, сибирякам, то есть то, что нам не свойственно. А это, в общем, плохо наработает, ультрафиолет, да? Конечно, да, он дополнительно вызывает стимуляцию и рост таких пигментных образований, как следствие. Ну, да, на солнце все равно хочется бывать. Там есть другие положительные эффекты. Естественно. Ну, это за пределами нашей программы. Вот вы упомянули, Дмитрий, по поводу вросших ногтей. Вот причем была такая фраза прозвучала, что вот сейчас это вот буквально уже становится вот таким, чуть ли, ну, не, чуть ли не эпидемией, что ли. То есть, ну, часто слишком. А в чем причина? Почему стала обувь плохая или в чем там проблема? Да, стала плохая обувь, да и, в общем-то, хорошая, ну, в массовом, скажем так, восприятии. Не было возможности людям использовать хорошую обувь. То есть, ну, китайская легкая. Ну, что продают, то и носим, да? Совершенно верно. Не каждый может себе индивидуально под свою ногу шить, заказать обувь. И, к сожалению, мы вынуждены в большинстве массе своей использовать то, что нам шьется по каким-то общим стандартам. Абсолютно одинаковых ног не бывает, как и абсолютно одинаковых людей. Поэтому часто идет деформация, повреждения ногтевых пластин, особенно это у подростков, особенно это у беременных женщин. У которых... Вот у молодых, как вы говорите, у да? Людей, потому что я да. думал, что это, в общем-то, у людей уже в возрасте, там постепенно как-то так вот. Нет, к сожалению, повреждается, страдает от этого заболевания, как правило, работоспособная часть населения. Это молодые люди до 30 лет, это подростки, и это беременные женщины, как ни странно. А у них почему? А потому что за короткий период времени происходит быстрое увеличение массы тела, а, то есть вес, за 9 вес. Месяцев, да, пациент увеличивает свой вес, и как следствие нагрузка на нижние конечности тоже увеличивается. Ну, помимо того, что это вопрос какое-то там неудобство при ходьбе создает, это какую-то опасность еще несет вот выросший ноготь? Там, может как-то он перейти в какое-то другое там заболевание более конечно, серьезное? Конечно, это присоединение вторичной инфекции и гнойно-воспалительных процессов, и микотических грибковых поражений ногтей. То есть это действительно серьезная проблема, которые с каждым годом не становятся меньше, к сожалению, все больше и больше. Просто это кажется многим людям, особенно, наверное, мужчинам, вот, ну, там, господи, что-то болит, ладно, как-нибудь перетерплю. Скажите, ну вот вы же это лечите? Совершенно верно, мы активно и успешно применяем, опять же, радиоволновой способ лечения, коррекции вросшего ногтя с успехом в течение последних 8 лет. И, в общем-то, пациентов меньше у нас не становится. А как вот вы это делаете? Можно это рассказать? Это ну, врачебная тайна. Я считаю просто... А, это нельзя рассказать? Нет, конечно, да? можно. Нет, я почему поясню мое любопытство, потому что вот действительно, когда ты идешь куда-то в кабинет, ну, лучше все-таки представлять, что там с тобой будут делать. Да. Ну, вот смотрите, на сегодняшний день есть несколько способов коррекции врастающего ногтя. То есть это классический способ, который до сих пор активно применяется в наших поликлиниках и общей лечебной сети, полное удаление ногтевой пластины. К сожалению, ну, этот способ, он не решает этой проблемы. И частота рецидивов после этого, она близка к 100%. Есть второй способ лечения, использования так называемых пластин, которые приклеиваются на ногтевую пластину, и затем в течение длительного времени, по мере отрастания ногтя, там, около 6 месяцев, происходит выпрямление. Ну, тут тоже процент рецидивов, он высок. И третий способ – радиоволновая коррекция, которая на сегодняшний день зарекомендовала себя наиболее удобным, успешным способом лечения, малотравматичным и с хорошим процентом, близким к 100, по выздоровлению, отсутствию рецидивов. Этим способом активно мы пользуемся. Очень много пациентов прошло через нашу клинику. Очень много отзывов положительных мы имеем. И активно используем этот метод. Докторский час. Продолжаем наш разговор с Дмитрием Владимировым, главным врачом клиники Alive. Перебил вас, извините. Процедура требует одного визита к доктору. Занимает примерно от 7 до 10 минут. Болезненная? Нет. Выполняется под местной анестезией. Это кратковременный дискомфорт от введения препарата, который занимает буквально несколько секунд. Мы используем хорошие анестетики. У нас есть технические возможности использовать хорошие препараты для анестезии. Поэтому... дискомфорт кратковременный. Причем как женщинам, так и детям там, 5-7-летнего возраста. Такой почти личный вопрос задам вам. Вот на ногах там шипицы, допустим, образуются. Это как бы относится к вашей компетенции? Да, конечно. Это является подошвенными вирусными бородавками, которыми мы также занимаемся, которые также удаляем, имеем хороший опыт наработки в лечении этой патологии и, в общем-то, с успехом активно применяем. Я почему спросил, я после армии, ну, вот очень давно было еще, при советской власти, когда я пришел после армии, у меня на обеих ногах как бы звали шипицы. Ну, ходить неудобно, действительно, болезнь. И я пошел в поликлинику, ну, нашу нормальную советскую поликлинику. Мне их вырезали хирургическим путем. Боль адская, просто адская совершенно, ну, пятки. Вот. И потом я еще ходил с палочкой где-то, не знаю, недели две, а потом они выросли снова на том же самом месте. И вот это было самое обидное, оставило вот неизгладимый отпечаток вот в моей памяти. Вот такие дела. Ну, то есть, скажите, если вы, допустим, удаляете, то... Ну, за это время технический прогресс, он далеко шагнул вперед. Я рано родился просто. Да. И теперь мы активно используем отличные препараты для анестезии, радиоволновой способ, который позволяет нам это делать практически безболезненно, то есть пациент ничего не чувствует и детям, и подросткам, и женщинам, и с успехом лечим эту патологию, исцеляем. Вот теперь хочу перейти к такой достаточно актуальной теме для многих, это борьба с лишним весом. Тут разные способы, каждый раз, когда открываешь Facebook, то там находишь какой-нибудь новый способ, вид диеты какой-то невероятный, причем обещают все очень быстро. Вот. У вас вот есть такое понятие, даже, кстати, узнал его, когда начал готовиться к этой программе. Честно признаюсь, это хирургия ожирения. Вот расскажите об этом, пожалуйста. Действительно, способов существует масса. Избыточный вес, ну, как сейчас политкорректно правильно называть ожирение, это проблема цивилизации. И, естественно, с каждым годом становится все больше и больше людей, которые страдают этим заболеванием, действительно. И одним из направлений работы нашей клиники является работа с такими пациентами. Мы занимаемся лечением пациентов, в которых избыточный вес связан с негормональными нарушениями, то есть именно алиментарными, пищевыми. Угу. То есть это те пациенты. То есть когда просто много ест человек. Совершенно верно. Либо малоподвижный образ жизни, то есть работа в офисе, угу, большое количество пищи, легко усваиваемых углеводов, пища с большим калоражем, ну и как следствие этого формирование избыточного веса. В своей клинике мы используем опыт наших американских коллег, которые в далекие 90-е годы придумали такой способ уменьшения, быстрого уменьшения веса, быстрого в течение 6 месяцев для пациентов, которым нужно сбросить вес по медицинским показаниям. Это, как правило, тучные люди, у которых произошла какая-то проблема, допустим, с тазобедренным суставом и требуется пересадка тазобедренного сустава, а вес избыточный. И пустить пациента на операцию вот с таким избыточным весом технически невозможно, потому что, ну, это будет бессмысленно. Так вот, этому пациенту нужно сбросить вес. Как это сделать? Поставить его на велодорожку невозможно. Поэтому для него придумали такой способ внутрижелудочное введение силиконового баллона, который уменьшает объем желудка и, как следствие, за короткий период времени, там, до 6 месяцев, идет потеря большого веса, это десятки килограмм. Боюсь показаться некомпетентным, заранее извиняюсь, но это получается, что человек не доедает? Или все-таки как-то по-другому это работает? Там немного по-другому работает. Там, во-первых, формируется правильная модель пищевого поведения, когда пациент употребляет пищу часто, но небольшими порциями, так как емкость его желудка, она значительно уменьшена. То есть он может принимать пищу и каждый час, и каждые 2-3 часа, то есть чувство голода не возникает, но чувство насыщения от принятой пищи, оно приходит гораздо быстрее, буквально с первой ложки. То есть пациент, условно говоря, скушал совсем небольшой объем пищи, там 2 ложки еды, а уже чувство сытости и пресыщенности пищи, оно есть. Да. Но это никак, то есть, не отображается на остальных, там, то есть, недостаток? Ну, то есть, это не... абсолютно никак не отражается. Кроме того, мы же, прежде чем начать работать с пациентом, во-первых, проводим лабораторное полностью исследование. То есть, выявляем показания и противопоказания. Нельзя всем подряд пациентам с избыточным весом брать их и всем использовать методику. Идет индивидуальная работа с эндокринологом. Если это женщина, то с гинекологом-эндокринологом, потому что есть проблемы по набору веса и у пациентов эндокринного характера, то есть не обязательно пищевого. Да? То есть, во-первых, это дифференцируется причина, и затем, если имеются показания, то мы применяем вот эту методику. Кроме того, у нас есть возможность всех этих пациентов в течение всего периода, 6 месяцев, контролировать, проводить индивидуальные занятия, всячески поддерживать. Проводим между собой встречи этих пациентов, саппорт-группы, группы поддержки. То есть пациенты, у которых установлен внутрижелудочный баллон уже в течение нескольких месяцев, могут поделиться своими ощущениями с теми пациентами, которым либо планируется, либо вот только установлены баллоны, и они могут рассказать вот о каких-то сложностях, с чем они столкнулись и как преодолевали это. Это очень помогает. Хорошо. Во-первых, на какой срок вот устанавливается вот этот баллон? То есть это месяц, два, полгода, год? Сколько с ним ходит-то? До 6 месяцев. И сразу возникает второй вопрос отсюда. Ну хорошо, баллон убрали, желудок встал на место, а потом опять начинаем пирожки жрать. Извиняюсь за грубое слово. Смотрите, во-первых, есть такая вещь, как мотивация. То есть пациент, который раньше не мог посещать кинотеатр, потому что он не помещался в кресло. Ну да, это серьезно. А фильмы любит смотреть. Он вынужден ездить в отпуск на поезде, потому что в самолете он тоже не помещается. Ну и с девушками, наверное, стал встречаться, тоже неплохо. С девушками начал встречаться. Так вот, если пациент за 6 месяцев так круто поменял свою жизнь, что сможет ходить в кино с девушками, летать на самолете, приобретать одежду в общей сети, в магазинах, да, достать свой любимый костюм, который он до армии носил, то теперь снова увидеть себя в прежнем образе, я вас уверяю, 10 человек из 10 не захотят. Ну, скажем так, им есть что терять. Им есть что терять, совершенно верно. Они приобрели, они затратили на это время, деньги. Они круто поменяли свою жизнь, но они увидели результат. Ну, да. Тут уж ничем не поспоришь, так и есть. Ну, вот еще такой вопрос. Это болезненная процедура в желудок? Кажется, что нужно кого-то разрезать. Процедура абсолютно безболезненная. То есть тут ключевое слово «процедура». Очень важно понять, что это не операция. Это процедура. То есть эта процедура выполняется под местной анестезией. Пациент в полном сознании. Эта процедура проводится во время проведения фиброгастродуоденоскопии, то есть исследования желудка. То есть та плановая манипуляция, которую многие из нас попробовали, так называемый глотать лампочку, то, что называют люди. Да, конечно. И прямо во время проведения этой процедуры осматривается желудок, осматривается начальное отдело кишечника. Если нет никаких противопоказаний в виде язв, эрозии, опухолей, полипов, то сразу же по эндоскопу вводится силиконовый баллон, который внутри желудка уже наполняется обычным физиологическим раствором и остается в желудке, отстыковывается. Все это занимает порядка 10-12 минут. Последний вопрос, наверное, уже в программе, но такой очень, на самом деле, важный, поскольку рассказываем о процедурах, они все какие-то новые, может быть, кому-то незнакомые. Первое, что в голову человеку приходит, это вот, наверное, это все очень дорого стоит для богатых. Вот мы уже вначале говорили программы, так сказать, вот о определенной политике социальной. Ну, давайте еще раз к этому вернемся. Действительно, новые методы, возможно, там какие-то импортные расходные материалы, я понимаю, сейчас все это выросло в 2 раза. Вот эта платная медицина, на ваш взгляд, все-таки на взгляд специалиста, на взгляд доктора, немножко отвлечемся от того, что вы главный врач клиники именно частной, но тем не менее, это вот альтернатива, это будущее или это вот, ну вот, скажем так, параллельно происходит, то есть муниципальная есть, вот частная, ну, на примере, естественно, вашей клиники. Ну, естественно, пациент голосует всегда, это альтернатива выбора. Но пациент голосует кошельком. И, как правило, те пациенты, которые обращаются к нам, они действительно видят наши цены, и они возвращаются к нам, потому что наши цены, я повторюсь, эконом-класса. То есть мы сразу же создавали свою клинику как рутинное предприятие в плане работы с пациентами. То есть то, что нам требуется ежедневно. Хлеб, молоко, мясо в магазине, так и тут. То есть мы не делаем никаких экзотических процедур. Мы используем то, что нужно ежедневно. Анализы, больничные листы, узкие специалисты, хирургия, амбулаторная хирургия и так далее. Терапия, гинекология, неврология, прививки и так далее. Это то, что нужно ежедневно. И завышать на это цены, необоснованно завышать, мы не видим необходимости. Нам важно, чтобы пациент к нам пришел второй и третий раз. Ну да, мне кажется, самый эффективный способ, когда ты вот лечишься у какого-то конкретного специалиста, там человеческий контакт возникает, и, в общем, динамику видно, все это так. Совершенно верно. И к тому же пациенты, они, как правило, идут на врача. Да, вот я это и хотел сказать про человеческий контакт. Да. По своему опыту, зная это, так как я имел большой опыт в начале своей деятельности работать в бесплатной медицине, я понял, что идут на специалиста, и отбирая, формируя кадры для нашего медицинского центра, я делал упор на то, чтобы пригласить, увлечь завлечь, перекупить ведущих специалистов тех областей, которые представлены в нашей клинике. Это большой труд, потому что кадры – это самое важное, и кадры решают все. Мне это удалось, я считаю. Ну, могу только поздравить вас. Дмитрий, тогда адрес и телефон скажите, вот, чтобы это был такой предметный наш разговор. Мы находимся на улице Алексеева, 115, клиника называется Alive, телефон 241-40-10. Ну, есть адрес в интернете, есть наш сайт, где подробно описаны все наши услуги, направления. Также есть возможность ознакомиться с прайсами, сравнить все это. Ну, короче, кто захочет, кто услышал, найдет, да, конечно, тот найдет. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях в программе «Докторский час» был Дмитрий Владимиров, главный врач клиники Alive, кандидат медицинских наук, врач-хирург-онколог высшей категории, член Красноярского краевого общества хирургов. Спасибо вам большое, Дмитрий. Я от всей души желаю успехов вам и здоровья вашим пациентам. Спасибо вам. Будьте здоровы. Докторский час.